Адмирал, зафиксирован гиперслед, визуально ничего не наблюдается, идут под невидимкой, но судя по показаниям детектора масс, одновременно вышло несколько кораблей. Когда будет идентификация? Через минуту. Жду. Адмирал, корабли определены, правда погрешность слишком большая, но можно примерно сказать, что в группе 6 средних шахтеров, 6 линейных крейсеров, 2 линкора или тяжелых шахтера, скорее последние, и 2 транспорта. Есть еще несколько кораблей, но с их идентификацией пока проблема. Это те, кого мы ждем. Птичка влетела в клетку. Мал, давай команду на начало атаки. Наши корабли из гипера вышли одновременно, под невидимкой. Сразу же заработали наши сканеры и радары, в том числе и гравитационные, обшаривая систему и прилегающие пространства. Мы вышли глубоко в зоне перехода, даже близко не подходя к границе гравитационного влияния местного светила. Капитан, сканерами обнаружены 3 группы кораблей. В каждой из них 4 линкора, 8 линейных крейсеров, 8 тяжелых. Первая группа, прямо по курсу, расстояние 18 миллионов километров, находится в гравитационном поле, вторая, справа, глубоко в зоне перехода, следует нам на перехват курсом 90-113-47, расстояние 28 миллионов километров. Третья находится в области гравитационного поля местного светила на левом фланге, следует на перехват курсом 270-39-15, расстояние 40 миллионов километров. В каждой группе по 2 линкора и линейных крейсера находятся под невидимкой. Зафиксировано облучение гравитационными лучами. Можно считать, что нас обнаружили. Ну что, Лина, ничего неожиданного. Все как мы с тобой и предполагали. Это сборная карательная экспедиция. Пираты так, для прикрытия и отвода глаз. Судя по наличию большого числа линкоров и линейников, да еще под невидимкой, здесь аморцы. И правила игры устанавливают они. Командуй, мы все это уже с тобой обыгрывали на имитаторе. Эскадра, внимание. Построение пирамида. Действуем по плану стрелок. Маркирую цели. Группа прямо по курсу. Бандит 1. Группа справа. Бандит 2. Группа слева. Бандит 3. Включить глушилки и перейти на обмен по коммуникационным лазерам. Запустить разведмодули в сторону каждого бандита, а также по плану обзор. Варнак, Хунхус, ваша цель бандит 2, стрелять гиперракетами по моей команде. Скиф, Нилин, сбросили по 20 кассет с душками цель, бандит 3. Гнездо, запускай своих шершней, под невидимкой пусть заходит сзади бандита 3. Тактик, когда бандит 1 выйдет из зоны гравитации, через 68 минут. Абрек и остальные крейсера, приготовиться к стрельбе гиперракетами по бандиту 1 через 90 минут. Тактик, что показывают разведмодули. Чисто, не обнаружено никаких других кораблей в засаде под невидимкой. Отлично. Держим курс 30-117-42. Имитировать разгон для ухода в гипер. Теперь ждем. Тактик, мне сообщить за 5 минут до выхода бандита из зоны гравитации. Адмирал, конвой занял курс 30-117-42 и начинает разгон для ухода в гипер. И они включили глушилки связи. У нас нет радиообмена с кораблями остальных групп. Все понятно. Эта птичка пытается уйти из ловушки и прорваться в зону перехода. Надеется, что нарушив связь между нашими кораблями, ей будет легче. Но от страха она совсем потеряла голову. Таким курсом птичка попадет под удар наших кораблей с двух сторон. Флагманы в каждой группе знают, что делать. Да, адмирал. Планом предусмотрено, что в случае потери связи группы должны идти на перехват цели с максимальной скоростью. Отлично. Сколько еще им до выхода в зону уверенной стрельбы? 2 часа 17 минут. Адмирал, тут какие-то помехи пошли. Сканеры показывают, что в контролируемой области появились неизвестные объекты, но операторы определить их не могут. И размер этих объектов находится на уровне погрешности датчиков. Запиши в журнал. Потом заставлю техников выяснить, что за помехи пошли. Слушаюсь. Капитан, 5 минут до выхода бандита 1 из зоны гравитации. Бандит 1 и бандит 2 ускорились и идут нам на перехват. Через 128 минут достигнут зоны уверенной стрельбы. Где шершни? Выходят на исходные позиции. Займут их через 15 минут. Через 20 минут общая атака. Всем приготовиться. Тактик, начинай без дополнительной команды. Принято. Все это время, пока Лина раздавала команды и готовила корабли к бою, я анализировал складывающуюся обстановку и не находил в наших решениях никаких ошибок. Такую, или почти такую схему засады мы предполагали и проигрывали ее на имитаторе. Если уж быть совсем точным, то было не менее 50 вариантов различных засад, и на каждую из них разработан и неоднократно проверен свой план противодействия, так что мне оставалось только ждать. И вот прозвучала команда «Огонь». Честно говоря, по большей части все происходящее оказалось совсем незрелищно. Гиперракеты, направленные на бандита 1 и бандита 2, разогнались, а потом исчезли из вида, а через несколько секунд вражеские корабли сами по себе начали взрываться. Никто их не атаковал, вблизи не видно было никого, и тем не менее, корабли разлетались на куски. Тут я не прав, очень эффектно выглядело попадание гиперракеты в корабль, находящийся под невидимостью. Пустое пространство как по волшебству вдруг заполняется обломками корабля, воздухом и водой, неожиданно неизвестно откуда попавшими в космос, взрывами и разлетающимися элементами конструкции. Настоящий сюр. Не менее эффектно выглядела атака шершней. Казалось, ничего не предвещает беды. Корабли «Бандита-3» уверенно и неумолимо под покровом невидимости накатываются на обреченный караван. И вдруг, а это многообещающее вдруг, все разительно меняется. Из пустоты совершенно неожиданно появляются незнакомые корабли, на огромной скорости атакуя линкоры и крейсера. При этом неизвестные кораблики совершают непонятные маневры, резко уходят в стороны, крутятся и меняются местами друг с другом. Все это приводит к тому, что про их постоянно теряет и не может вести по ним стрельбу. А вот они, напротив, не жалеют ракет, направляя их в самые уязвимые места, в дюзы, превращая грозные боевые корабли или в жалкие обломки, или в неподвижные цели. А потом прилетели ракеты. И когда уцелевшие жалкие остатки «Бандита-3» попытались противопоставить им свою ПРО, то атакующие ракеты выполнили маневр ножницы, резко уйдя вверх и вниз, из-за чего ПРО их потеряла, и без всяких препятствий нанесли свой удар. В общем, через 2 минуты после отдачи команды все вражеские корабли были уничтожены. Еще какое-то время нам потребовалось на сбор своих разведплатформ и шершней, после чего мы ушли в гипер. Собаки, собачья смерть. Виктор шел по коридору командного пункта, размышляя о ближайших планах по укреплению системы. Многое из задуманного уже выполнено, но сделать предстояло еще больше. Кроме самой планеты необходимо защитить 3 объекта, расположенных в космосе. Это станция на орбите планеты, производственный комплекс в астероидах и флотская база. Да, вот такой парадокс. Мирные шахтеры должны защищать военных. Они бы и сами рады отказаться от этой чести, тем более, что раньше здесь базировалась эскадра, патрулирующая секторы и уничтожавшая пиратов. Но во время войны с архами большинство кораблей погибли, а уцелевшие были стянуты к центральным мирам. Так что сейчас здесь остались только 2 фрегата, а их было явно маловато для защиты базы. Особенно если учесть проявляемый пиратами интерес к флотским складам, а аморцами – к материалам флотской разведки. Ведь именно на этой базе и располагалось разведуправление сектора. Радовало одно, флотские не гнули пальцы веером, понимали свое положение и беспрекословно подчинялись указаниям. Но, пожалуй, основной головной болью Виктора был именно производственный сектор. Именно там билось сердце системы, на верфях рождались корабли, плавился металл, создавалась электроника. Там работали лучшие специалисты, которые и закладывали тот фундамент, на котором процветал Феррат. Виктору пришлось создавать мини-крепость. Первоначально астероидное поле, в котором располагался комплекс, в проекции на плоскость имело форму серпа. Все производства размещались внутри, и с 3 сторон их защищали камни. Не сказать, что само астероидное поле было большим, да и особенно крупных камней там не было, но тем не менее, худо-бедно с задачей защиты расположенных внутри объектов оно справлялось. Буксирами перетащили несколько камней, закрыв открытую часть, через которую можно было свободно проникать вглубь астероидного поля. Теперь туда вела хоть и широкая дорожка, но доступ был ограничен, а сами камни обеспечивали хорошую защиту от вражеского обстрела. Кроме того, внутри астероидного поля прокопали специальные каналы, по которым корабли могли выходить на заранее подготовленные позиции и с них атаковать противника. Свои силы и возможности кораблей Виктор предпочитал скрывать. У него не было иллюзий, что все сделанное им останется в тайне. Наверняка в системе не 1 десяток шпионов, работающих на пиратов и аморцев. Но тем не менее, мониторы и носители он держал в рукотворной крепости, а на ее укрепление сил не жалели. Даже по его настоянию пошли на то, чтобы весь металл из руды концентратов не извлекать. Теперь отходы, остающиеся после плавки, содержали, пусть и небольшую, долю металла. Из них прессовали блоки и размещали их между астероидами. Они выполняли две функции: ограничивали возможности по проникновению в астероидное поле малых летательных аппаратов и благодаря содержанию металла не позволяли сканерам и радарам просветить внутреннее пространство между камней. Конечно, весь космос кирпичами не перекроешь, но производства работали, отходы были, так что таким образом их использовали на благое дело. Правда, запасы сырья подходили к концу, но в скором времени ожидалось возвращение эскадры, так что работы по укреплению природной крепости будут продолжены. Заложенные ранее корабли были построены, все они уже укомплектованы экипажами, и те прошли начальное обучение и ознакомление с кораблем. Вообще сейчас в системе находились два линейника, два тяжа, четыре монитора, один носитель. На верфях были заложены еще шесть линейников и четыре носителя, не говоря уже о шершнях. Но до появления кораблей было еще не менее 6 месяцев, и столько же времени должно занять обучение экипажей. Минные поля, или если быть совершенно точным, свободно размещенные ракетные батареи, уже установлены на наиболее опасных направлениях. Правда, их было маловато, заслон получался жидковат, но зато благодаря малочисленности они оставались незаметными на экранах сканеров и радаров. А вот кассеты в количестве, обеспечивающем высокую плотность залпа, располагались среди астероидов, а также на флотской и орбитальной станции. Было еще небольшое их количество, разбросанных в самых неожиданных местах, но это так, на самый крайний случай. Да, глубоко в зоне перехода были расположены гиперракеты. Вот, пожалуй, и все, что система могла противопоставить неожиданным визитерам. Раздумья Виктора прервал рев боевой тревоги. Добравшись до командного пункта, он несколько недовольно оглядел свое место. Ему гораздо привычнее было находиться в рубке боевого корабля, чем в подземном бункере. Но тут выбирать не приходилось, тем более, что сверхсветовая связь обеспечивала практически реальное присутствие в выбранном месте. Дежурная смена уже была на своих местах и проводила оценку ситуации. Вахтенный, доклад. Зафиксированы многочисленные следы гиперперехода. Идентифицированы два линкора амарского производства типа Иргва, 4 линейных крейсера, тоже амарцы, тип Марев, 8 эсминцев. И еще, похоже, пираты, 3 переделанных в боевые корабли средних транспорта, скорее всего, несут десант или приготовлены для добычи. Все корабли вышли на самой границе поля гравитации, курс держат на орбитальную станцию. Идентификаторы отключены. Принято. Тактик, оценка ситуации. Думаю, это разведка боем. Проводится амарцами, пираты так, для прикрытия. Противник знает наши силы и постарался превзойти нас численно. Но думаю, ему неизвестно о мониторах и носителях, иначе бы пришло больше гостей. Также, скорее всего, для него будут сюрпризом минные поля. Не хотелось бы раскрывать все наши возможности, а имеющихся сил врагу не хватит справиться с массовыми пусками ракет. Согласен. Пират, ушкуйник, занять позицию С4, Вентра, Кижель, ваша позиция С2. Начать установку кассет. Развернуть мобильную ПРО. Всем кораблям, ваша цель линейные крейсера. Диспетчер, на связи. Обычный запрос, кто такие, цель прибытия, почему отключены идентификаторы, то есть провести все стандартные процедуры. Принято, выполняю. Я, конечно, понимал, что все это лишь отсрочка времени, но правила едины, и их надо соблюдать. Как и ожидалось, ответа на наши запросы не последовало, как и на угрозу применить оружие. Неизвестные корабли, сохраняя молчание, продолжали двигаться к орбитальной станции. Ну а дальше все было вполне ожидаемо. Эти пираты-работорговцы не были на войне, хотя и считали себя опытными вояками. Конечно, они слышали о битве с архами и наших кассетах, ракетах и мобильной ПРО. Трудно не услышать, когда об этом кричат с каждого экрана. Но одно дело слышать, а совсем другое – иметь боевой опыт. Тем более, они не знали о наших новых ракетах. В этом нет ничего удивительного, их возможности не афишировались, а те, кто с ними сталкивался, ничего уже рассказать не могли. Так эта толпа смертников и шла на наши 4 корабля. Все остальные, конечно, были наготове и могли вмешаться в любой момент, но этого не потребовалось. До занимаемых нами позиций было еще достаточно далеко, так что казалось, что сделанный крейсерами ракетный залп уйдет в пустоту. Набрав скорость, ракеты перешли в баллистический режим и стали почти невидимы на экранах радаров. На всякий случай работорговцы поменяли курс, надеясь, что наши птички, идя по инерции, их не найдут и проследуют мимо. Не срослось. Как обычно, Атаку начали ракеты РЭП. На заданном расстоянии птички провели коррекцию и нацелились на противника. Поверьте, 2000 ракет, идущих с разных курсов на полтора десятка судов, некоторые из которых лишь условно можно считать боевыми, это очень много. Почему условно боевыми? А нет ни у пиратов, ни у омарских вояк боевого опыта, тем более такого, который приобретен в мясорубке с пауками. Они привыкли воевать с мирным населением, захватывать безоружные суда, грабить и насиловать беззащитных жителей, командовать рабами, находящимися под воздействием рабских ошейников или имплантатов подчинения. А здесь шла война в полный рост. И кроме того, использовалось оружие, о котором так называемые солдаты даже не слышали. Ракеты РЭП до конца отработали свою задачу, прикрывая атакующих птичек. Причем они шли под непосредственным управлением Искина, игнорируя всяческие попытки сбить их с курса. Вражеская ПРО оказалась полностью подавленной, так что можно сказать, что ракет было даже слишком много. Первыми были уничтожены линейные крейсера, потом линкоры, а затем и все остальные. Так что все наши секреты оказались в целости и сохранности. Почему я так считаю? Просто после уничтожения пиратской эскадры служба контроля зафиксировала одиночный гиперпереход. А это значит, что где-то был разведчик, который с собранной информацией отправился на доклад. Но увидел он только то, что ему показали. Глава 15. Возвращение эскадры было воспринято всеми как что-то само собой разумеющееся. За прошедшие годы все привыкли, что наши корабли всегда приходят домой в срок и с полными трюмами. Надо понимать, что благополучие всей планеты зависело от успехов корпораций, а доставка ресурсов была одним из таких успехов, причем это обеспечивало работу многих других подразделений, а значит, у людей будут зарплаты и премии, они будут посещать магазины, рестораны, бордели, что опять же обеспечит деньгами тех, кто не работает непосредственно на корпорацию. В общем, когда экипажи получили расчет, были объявлены 2 отгульных дня, и все, кроме вахтенных, отправились расслабляться. А вот кому-то, не станем на себя показывать пальцем, было не до расслабона. Как показала практика, атаку следует ждать непременно, и силы для этого противник задействует очень даже немаленькие. Так что радоваться своей победе надо, но излишне возноситься не стоит, и надо задуматься о дальнейших поставках сырья. А это значит, что опять придется дробить свои силы и часть боевых кораблей отправлять для охраны караванов с концентратом. Вот и приходилось совместно с Виктором латать Тришкин кафтан, решать, какие из кораблей оставить для защиты системы, а какие отправить для охраны каравана. Конечно, это произойдет не завтра, но уже через пару месяцев, как только люди отдохнут, надо снова отправлять корабли. И как ни крути, защищать систему придется 6 линейными крейсерами, 4 мониторами и 1 носителем. Правда, носители строят быстро и есть надежда, что их число скоро увеличится. А пока придется обходиться теми силами, что есть. А где-то через месяц, когда мы готовили к очередному походу очередной караван, началась война. Сначала информационная, но судя по ее накалу, дело скоро дойдет и до пушек. Перво-наперво королевство Минматар и корпорацию Горняк обвинили в пиратстве и убийстве мирных жителей Федерации Галанти. Суть дела была проста. Месяц назад к планете Феррат направлялся караван из 3 гражданских судов в сопровождении охраны. У них были нарушения в работе системы жизнеобеспечения и корабли нуждались в ремонте. А эти нелюди-чудовища в человеческом образе, военные Минматар, при поддержке боевых кораблей корпорации Горняк устроили тренировку личного состава и расстреляли всех тех, кто пришел к ним за помощью и спасением. Всем было понятно, что это ложь, но как говорили фашистские лидеры, чем чудовищней ложь, тем скорее в нее поверит. Все произошедшие называли бойней при Ферраде. Нами были предоставлены записи переговоров диспетчера с экипажами кораблей, показания сканеров, где корабли шли без идентификаторов, что автоматически относило их к пиратам. И никто в здравом уме не мог поверить, что 3 пиратских рейдера, переделанных из средних транспортов, можно отнести к мирным судам. Не было объяснений, почему 2 линкора, 4 линейных крейсера и 8 эсминцев охраняли 3 пиратских боевых корабля. При здравом размышлении эти 3 корабля больше походили на транспортные суда с десантом. Но эти доводы и соображения просто не воспринимались галантийскими и прочими СМИ. Так же как и показания выживших пиратов и членов экипажей боевых кораблей. Они говорили прямо и открыто: целью был захват орбитальной станции на планете Феррат, ее грабеж и рабы в качестве добычи. Трюмы кораблей были забиты криокапсулами. Все эти показания отвергались галантийскими и омарскими СМИ и выдавались как подделка СБ Минматар, должное оправдать действия военных. Но это были еще цветочки. Начались провокации, опять же в них оказались вовлечены военные Минматар. Как удалось установить доблестным защитникам Галанти, флотские королевства начали нападать на мирные корабли. Почему все решили, что нападали военные Минматар? Так именно их корабль был уничтожен случайно оказавшимся на месте нападения патрулем омарцев. Анализ обломков и останков членов экипажа однозначно позволил установить, что корабль принадлежал к регулярному флоту Минматар, а все флотские носили мундиры ВКФ. Но как ни странно, экспертов Минматар ни разу не допустили на место преступления и никаких доказательств, кроме высказываний журналистов и крупных планов жертв нападения, предоставлено не было. И это был не единственный случай. Кроме того, несколько раз происходили нападения на патрули минматарцев. Как правило, с нашей стороны в рейд уходили крейсер и фрегат. Этих сил обычно хватало для укрощения пиратов. Однако в последнее время на флотских стали устраивать ловушки. Впереди шел одиночный пиратский транспорт, а где-то по бокам 3-4 тяжелых или линейных крейсера. Как обычно в таких случаях, ситуация переворачивалась с ног на голову. Пиратский транспорт объявлялся мирным, а корабли королевства, наоборот, причислялись к пиратам и обвинялись в нападении на обычного торговца. Однако после пары таких провокаций, они прекратились. Да и не мудрено, минматарцы не сдавались, а за победу над ними пиратам приходилось платить высокую цену. Я привел только самые крупные эпизоды начавшейся информационной войны с королевством. Любое действие, высказывание со стороны политиков или военных Минматар тут же использовалось как доказательство их агрессивных намерений. Причем не требовалось никаких подтверждений справедливости обвинений. Уже сам факт высказывания каких-либо претензий являлся истиной в последней инстанции. И в то же время любые возражения и опровержения со стороны правительства Минматар заведомо отметались как сфальсифицированные и недостойные внимания. В общем, даже самому тупому обывателю становилось понятно, что назревает война между Минматар и Союзом Галанти и Амара. Да и Федерация Галанти очень сильно изменилась. От прежнего духа свободы и независимости, чем всегда отличались ее представители, почти не осталось и следа. Все большую силу на территории Федерации набирала Церковь в чертоге Вечности, все больше и больше ее последователей появлялось на планетах, подконтрольных Галанти. Многие из нас уже знали, что кроется за подобным ростом влияния, и это было дополнительным стимулом в предстоящей борьбе. Вообще-то сравнивать шансы сторон – дело неблагодарное. За Амаром и Галанти было явное превосходство в численности кораблей. Они практически не понесли потерь в прошедшей войне с архами и могли выставить многочисленный флот. Но ведь дело не только в количестве кораблей. Что ВКФ Амара, что ВКФ Галанти никогда не отличались особой стойкостью и подготовкой. Если им не удавалось уничтожить противника или добиться решающего преимущества при первом ударе, то, как правило, затяжную борьбу они проигрывали. Да и при первых признаках поражения или хотя бы превосходства противника, чем бы оно ни было вызвано, предпочитали отступать. Они никогда не готовы были идти на жертвы, особенно если для этого приходилось как-то ограничивать собственные потребности. Если бы все так обстояло и сейчас, никто бы ни минуты не сомневался, что даже значительно ослабленные силы ВКФ Минматар одержат победу. Но теперь ситуация была принципиально иной. Нам противостояли фанатики, или можно сказать по-другому, люди, не контролирующие себя и находящиеся под управлением имплантата подчинения. И предсказать, как в этом случае будет складываться противостояние, не брался никто. Так что нам оставалось просто копить силы, рассчитывая, что в ближайшее время удастся сократить разрыв в количестве кораблей, да еще надеяться на качественное превосходство нашего оружия. Все наши наработки в этой области, я имею в виду корпорацию, и видеоматериалы по его использованию, были переданы флотским. Новые типы ракет, гиперракеты и дужки, а также шершни позволяли существенно изменить характер боевых действий. А если учитывать, что флотские ни Галанти, ни Амара не спешили с массовым внедрением кассет и мобильных ПРО на своих кораблях, по-прежнему отдавая предпочтение энергетическому оружию, то ситуация в случае начала войны не выглядела совершенно безнадежной. Да, ракеты – дорогое оружие, но его неоспоримое преимущество, Возможность ведения боевых действий на дальней дистанции, а ограниченный боезапас заставлял использовать каждую ракету с максимальной эффективностью, так что применение ракет за пределами поражения вражеского оружия позволяло добиваться решающего преимущества, не подвергая свои корабли и экипажи непосредственной угрозе. И такое положение будет сохраняться, пока противникам не будут применяться ракеты, или они значительно не усилят свою ПРО. Но ничего подобного не происходило. Ну и кроме того, новые ракеты позволяли грамотным командирам разрабатывать методы ведения боевых действий, недоступные ранее. Поэтому еще одной из задач флотских, кроме наращивания численности кораблей, была организация дополнительных производств по выпуску ракет. В предстоящей войне их потребуется очень много. В рамках этой программы нам разрешили и помогли построить собственный оружейный комплекс, предназначенный для выпуска всех типов ракет. И пока шла информационная война, мы создали это производство. И пускай оно не вышло еще на полную мощность, имелось множество узких мест, не позволяющих выйти на планируемый объем, но самое главное, маховик начал раскручиваться, и никто не сомневался, что в скором времени все проблемы будут решены. Ну так вот, система Феррат постепенно становилась одним из опорных пунктов королевства, противостоящим агрессии пиратско-рабовладельческого союза. Здесь надо немного коснуться картографии звездных систем. Для начала лучше всего ее рассматривать в двумерной проекции, как обычные земные карты. Представьте себе круг, разделенный на 4 сектора, один из них – Минматар, слева от него находится сектор Галанти, справа – Кадари, ну а напротив – Амар. В круг входят только центральные планеты, а зона – сектор интересов того или иного государства – простирается гораздо дальше. Так вот, Феррат находился на границе центральных миров Минматар и Фронтира, недалеко от границы с Галанти, в секторе интересов Минматар. То есть, с точки зрения военного использования Феррат представлял собой опорный пункт, прикрывающий фланг Минматар. Если его занимали ВКФ королевства, то они контролировали ближние фронтиры и не позволяли противнику нанести фланговый или обходной удар. А если этот опорный пункт захватывал противник, то у него появлялась возможность напасть на внутренние планеты королевства, не занимаясь штурмом хорошо укрепленных миров на границе. Конечно, всегда существовала возможность перепрыгнуть или обойти ту или иную систему, в космосе нет какой-то единственной определенной дороги. Но здесь у всех вояк срабатывал стереотип, нельзя оставлять за спиной хорошо укрепленный пункт противника. Правда, нападение в глубине чужого государства можно рассматривать как налет с целью немного пограбить и разжиться рабами, или хорошо организованную диверсию с целью подрыва экономической мощи противника и возникновения волнений среди обывателей. Такие возможности никогда не стоит сбрасывать со счетов, как говорится, а-ля гер ком а-ля гер, но для аморцев в первую очередь смысл боевых действий заключался в захвате новых территорий, производств, технологии и прочих плюшек, обеспечивающих рост могущества правителей. И кроме того, не стоит воспринимать сказанное упрощенно. Все планеты, принадлежащие тому или иному государству, располагались достаточно плотно, а вот между территориями, относящимися к этим государствам, проходила широкая зона, свободная от каких-либо космических объектов. Так что преодолеть ее могли далеко не все корабли, и для тех, кто собирался попасть на территорию другого государства, существовало ограниченное число маршрутов движения. Поэтому, разглядывая такую упрощенную карту Содружества, становится понятным тот интерес, что вызывал Феррат. Стратегический опорный пункт, позволяющий вести или пресекать военные действия в значительной области пространства, имеющий неплохие производственные мощности и многочисленное население, к тому же расположенный на удобном пути движения из Галанти в Минматар. Вот мы и готовились всеми доступными средствами защитить собственную жизнь и имущество. А сил у нас прибавилось, хотя их, конечно, было мало. Со стапелей верфи сошли 6 линейных крейсеров и 4 носителя. Теперь общие силы, защищающие систему, составляли 12 линейных крейсеров, 4 носителя и 4 монитора. Ну и каждый линейник нес по 2 фрегата, выполняющих разведывательные функции, а при необходимости – вспомогательного корабля. Да и флотские сделали правильные выводы и прислали сюда для защиты своей базы линкор, 2 тяжа и 3 эсминца. Это, конечно, не делало погоды, но, как говорится, на безрыбье и поп-соловей. Остальные наши корабли, все шахтеры, тяжи пара линейников и носитель – занимались добычей концентрата и охраной караванов. Жизнь не остановилась, заводы и верфи работали, строились новые корабли, ракеты, да и прочие производства, не связанные с войной, требовали свою долю ресурсов. Так что корпорация работала, обеспечивая металлом не только себя, но и продавая часть королевству. Установившееся шаткое равновесие, когда одна сторона постоянно бездоказательно обвиняет другую, не решаясь при этом на какие-либо серьезные боевые действия, тянулось не один месяц. Королевству просто требовалось время, чтобы хотя бы частично восстановить свой прежний уровень, а аморцы не решались на более серьезные действия, справедливо опасаясь серьезного отпора. Но, как известно, состояние равновесия может тянуться долго, но в конце концов что-то или кто-то, добровольно или случайно, его нарушает. А вот чем это кончится, предсказать не берется никто. Ясно только одно, никому мало не покажется. Глава 16. Система Инель не входила в число основных центров, производственных, экономических или культурных, королевства Минматар. Это был скорее второстепенный, но хорошо развитый и плотно заселенный мир с отлаженной экономикой и инфраструктурой, являющийся базовым для многих обитаемых планет ближайшего фронтира. Располагался он в глубине сектора, относящегося к зоне интересов королевства. Пожалуй, главным достоинством этого мира было то, что он имел неплохую гражданскую верфь, изготавливающую крупные и средние транспорты, а также служил центром сбора ресурсов, добываемых на нескольких десятках ближайших планет фронтира. Так что при внешней незаметности система вносила вполне ощутимый вклад в экономику королевства. По сути дела, Инель во многом напоминал Эфират, но если последний пошел по пути наращивания собственного производства и быстро выдвигался в число индустриальных миров, то Инель по большей части служила крупным центром влияния на ближайшие планеты, удерживая их в сфере интересов королевства. Да и находилась она не на границе с Галанти, а в глубине сектора Минматар. Возле планеты располагалась орбитальная станция, часть которой занимали флотские. Пикет в системе состоял из 9 линейных крейсеров, правда только 2 из них были кассетные, 5 эсминцев, 14 фрегатов. Дополнительно в системе было размещено 200 кассет, оснащенных старыми ракетами, и пара разведмодулей, позволяющих использовать сверхсветовую связь. Переливы коммуникатора вырвали контр-адмирала Гена Вира из объятий Морфея. Это вахтенный, нур-адмирал. Зафиксированы многочисленные следы гиперперехода, у всех кораблей отключены идентификаторы. Установлено, что вошли 2 линкора, 8 линейных крейсеров, 5 тяжелых, 6 эсминцев и 5 транспортов. Все корабли амарского или галантийского производства. Время подхода до станции – 16 часов, нур-адмирал. Боевая тревога. Действия по плану Омега. Буду на борту флагмана через 20 минут. Нур-адмирал, эскадра приведена в боевую готовность. Последовал доклад капитана флагмана Терракана, когда адмирал вошел в рубку. Курс гостей, идут на орбитальную станцию. Группа обозначена как бандит. Ну что, Тер, не об этом ли мы вчера с тобой говорили? Пока наши предположения сбываются. Не знаю, кто там, пираты или работорговцы, но думаю, их цель – парализовать всякое движение в системе. Согласен, адмирал. Наместнику сообщили? Так точно. Вызов с планеты, это наместник, сообщил оператор связи. Давай его на мой экран. Наместник не выглядел испуганным. Да и чем можно испугать бывшего генерала планетарной пехоты? Ну что, Ген, дождались. Теперь и к нам пришел мирный караван с неработающей системой жизнеобеспечения, похожий на то, Зик. Что будешь делать, Ген? Умирать. Мы их, конечно, встретим, и не думаю, что кто-то из них уцелеет, но вот и нам достанется. Как-никак, их больше и пушки у них серьезные. Да это и понятно, у меня даже и мысли не возникло, что ты сбежишь. Я не про это. То, что ты их хорошо потреплешь, я не сомневаюсь, как и в том, что тебе достанется по самое не могу. А вот дальше что? Начиная эвакуацию людей со станции и всех космических объектов. Не сомневаюсь, что эти гости захотят набрать рабов. Так что спускай всех на планету, думаю, твоим ребятам тоже придется отрабатывать свое жалование. А я еще заминирую станцию и верфи. Согласен. И еще, тебе челноки не понадобятся. Пусть займутся эвакуацией людей. Боты не прошу, надеюсь, ты на них еще повоюешь, высказался наместник. Принято. Я распоряжусь. Да, совсем забыл, сколько у тебя курьеров, спросил адмирал. 2. Давай сделаем так. Первого ты отправишь сейчас, надо предупредить о незваных гостях. Второго держи наготове, Все данные о наших действиях будут передаваться в планетарный центр. Курьер должен их в любом случае доставить на флотскую базу. Сделаю, Ген. Удачи тебе. Тебе, Зик. Связь отключилась. Когда адмирал поднял голову от экрана, Тёр сказал, уже распорядился отправить челноки в распоряжение диспетчера станции. Хорошо, Тёр. А теперь, когда с посторонними делами покончено, давай думать, как воевать будем. У нас есть выбор, выходим вперед, стреляем, сколько сможем, а потом идем на абордаж. Не торопись умирать, еще успеешь. У нас есть кассеты и кассетные крейсера. Пусть их немного, но они есть. А значит, мы должны сработать максимально эффективно. 200 кассет, 2400 ракет в залпе, да на линейниках БК по 500 кассет на каждом. Вот наши козыри. Так что мы будем делать? Тёр, немного подумав, флаг-капитан начал излагать план. Выходим семью старыми крейсерами вперед, вот сюда, пусть это будет защитник 1. Два кассетных, все эсминцы и фрегаты выводим сюда, это будет защитник 2. С дистанции примерно 3 миллиона километров защитник 1 начинает стрельбу из бортовых установок и медленно отходит курсом 12-180-43, сохраняя дистанцию. При таком курсе он поведет бандитов вслед за собой и выведет под замаскированные кассеты. Что будет делать защитник 2?